Глава 25. Данияр. В квартире Данияра Воронушка и Руся первым делом бросились на кухню. Еще по дороге в такси Митя начал жаловаться не только на привычный всем голод после пребывания в Нави, но и на сушняк от волнения, так что девушки, заварив кому чай, кому кофе, вскоре позвали Воронов к столу. Утолив первый голод, Митя шмыгнул носом, не решаясь взять с большого плоского блюда последний бутерброд, и задумчиво спросил: «А если на полном серьезе? Почему эти пришлые из города не уходят? Может, они нас решили таки добить? Но ведь за 2 недели они ничего так и не сделали. Не могут найти меня? Я же здесь недавно поселился», — неуверенно предположил Данияр и пожал плечами. «Зато они знают адреса ваши и Александра Михайловича. Разве что. Вас-то в последнее время дома почти и не бывает, а Митя так вообще у меня прописался». «Ага», — с удовольствием сказал тот. Воронушка только что чисто символически на пару миллиметров пододвинула к нему блюдо, и парнишка Ворон с полным основанием сгробастал с него тот самый спорный последний бутерброд. «Мне кажется, притянуто за уши», — засомневалась Карина. «Если ты имеешь в виду, что мы постоянно здесь, а твоего адреса они не знают». «Если судить по детективам», — вздохнула Руся, — «получается, они хотят пересидеть в укрытии какое-то время, а потом убить еще кого-нибудь. Отсюда тишина, ну, почти, если вспомнить железнодорожный вокзал. Отсюда те несколько упырей, которых они фиг знает где держат». «Что-то вспоминается в связи с несколькими упырями», — досадливо нахмурился Данияр. «Только очень смутно. Что-то о том, что бывает, когда эти упыри оказываются все в одном месте. Ну что? Позвонить Иннокентию, что ли? Хотя он обещал приехать. Тогда и спрошу». «В общем, дело ясное, что дело темное», — благодушно заключил Митя, привстав и заглядывая в кофейник. «Че, все выпили? Жадины!» «Дуй чай», — велела Карина. «Или просто посиди немного. Сытость обычно наступает через 15-20 минут после еды». «Умная какая», — проворчал парнишка Ворон. «Читать надо больше, а не квасить». Данияр едва заметно улыбнулся. По лицу Мити понятно, о чем он раздумывает. Продолжать препирательство с вредной воронушкой, которая на каждую его реплику находила весомый и порой весьма ехидный ответ. Или промолчать. Потом парнишка Ворон, судя по его потеплевшему взгляду, брошенному на опустевшее блюдо, видимо, вспомнил о количестве съеденного выпитого и уже спокойно откинулся на спинку стула. Больше версий по поводу странного поведения пришлых некромантов не поступало. Их нелогичные поступки решили считать подготовкой к следующему убийству при помощи припрятанных упырей, а потому договорились выждать до появления Александра Михайловича, чтобы совместно разработать план ответного похищения похищенных воронов. Молодежь удалилась в гостиную обсуждать одну из книг по эзотерике, прочитанных Кариной. Воронушка давно твердо решила, что все младшие в их компании должны знать азы своего нового мира, а потому взяла за правило проводить такие чтения и разборы. Митя сначала ныл, что неинтересно, но затих, когда Карина неделю назад нашла на полках кучу книг о сновидениях. Руся тоже училась и с большим любопытством даже отмечала что-то в своем блокноте. Устроившись на кухне за опустевшим и тщательно протертым столом, Данияр принялся записывать итоги поездки. Но для начала на отдельной странице записал примерное расположение жилищ 5 человек, которые ушли из жизни в одиночестве и которых нашли младшие, слушая город. Постепенно он углубился в работу, а потому сильно вздрогнул, когда зазвонил мобильный. Взглянул на имя звонившего и удивленно приподнял брови. «Какие люди!» «Добрый день, Анжелика!» «Добрый!» — мрачно отозвалась Алконост. «Данияр, у нас ЧП, поэтому обзваниваем всех, кто может помочь. У нас пропала девушка еще позавчера вечером, из рядовых. Сначала мы не беспокоились, но уже вчера выяснилось, что даже родители и ее молодой человек не знают ее местонахождения. В связи с нынешними событиями, ты сам понимаешь ситуацию, вероятно, ее исчезновение идет частью вашего дела. Я сброшу тебе на телефон ее фото, а ты передай его своим. Будет возможность там, на улицах. Приглядывайтесь к людям». Даже в таком серьезном деле от шпильки не удержалась. Грустно усмехнулся Данияр, терпеливо выжидая появления фотографии пропавшей. «Тоже мне часть нашего дела». Звякнул мобильник. Появилось фото. Некоторое время Данияр смотрел на худенькое личико девушки с короткими светлыми волосами и синими глазами. Не скажешь, что легкомысленная. Что может сбежать куда-то, не предупредив своего парня или родных. Прикинув, что к чему, Данияр в первую очередь отослал фото пропавшей Александру Михайловичу, сопроводив его смс-кой. «Пропала девушка-алконост, просят приглядеться к улицам». В первую очередь старшему ворону, потому что тот на работе, а возвращаясь, мог бы что-нибудь и заметить. Затем вошел в комнату к младшим и, на ходу посылая снимок на их мобильные, рассказал о звонке Анжелике. Младшие с недоумением переглянулись. «Поискать-то мы можем», – озадаченно сказал Митя, рассматривая экран своего мобильного. «Но почему Анжелика решила, что ее похитили некроманты?» «Тем более Анжелика сама сказала, что алконост из рядовых», — подхватила Карина, разделяя его недоумение. «Нет, Митя прав. Мы, конечно, будем приглядываться, если что, но ведь это алконост без способностей. Зачем она некромантам?» «Вы забываете, что алконосты, как и мы, это уже люди не просто со способностями, но с определенными особенностями», — возразил Данияр. «Например, на Земле есть места, куда легко войдет алконост, но куда ход нам заказан. И она может провести туда некромантов». Медленно, явно завороженный представшей воображение картинкой, проговорил Митя. «Или войти туда одна, но под их воздействием, и что-нибудь для них украсть оттуда. Вот это дела!» Он переглянулся с Кариной, после чего уставился на Русю. Кажется, мысль, которая вдруг возникла у младших воронов, волновала и посредницу, потому что девушка тут же категорично сказала. «А если там у них завеса, чтобы ее не нашли? Как с тем вороном и мраком?» «Но попытаться-то можно!» — азартно сказал Митя. А Карина уже поспешно встала, разворачиваясь к балкону. «Данияр, мы выйдем поговорить с нечистиками». Как и предполагал Данияр, нечистики, всезнающие барабашки, скорее всего, о девушке не знали, а, поспрашивав барабашек из других домов, объявили посреднице, что не знают и те. Вернулись разочарованными. Митя бормотал. «Может, поспать с включенным мобильником, чтобы ее фотка на меня смотрела?» «А смысл дрыхнуть?» — возражала Воронушка. «Если она скрыта, значит, на ней точно какая-нибудь завеса, как Руся говорит. Зато мы теперь точно знаем, что это алконост, похищенный некромантами». Митя плюхнулся на диван и сказал, мечтательно глядя в потолок. «А вдруг она только для Анжелики рядовая? Вдруг она резко обрела способности, и бац! Пришлые некроманты это увидели сразу. Не то что это Анжелика». «Кроме Анжелики, там и другие алконосты имеются», — напомнил Данияр. «А может, она от своего молодого человека сбежала?» — предположила реалистка Карина. «Мы начнем искать, найдем, а она будет плакать, что ее слишком рано нашли». «Вы как хотите, а я попробую поспать», — заявил Митя и в два скачка перебрался на кушетку, на которую и рухнул, не забыв положить рядом мобильный. «Не закроется?» — с сомнением спросила Руся, имея в виду экран мобильника. «Оставь его», — с раздражением сказала Карина и чуть громче добавила. «Чем бы дитя не тешилось? Русь, пойдем на кухню. Скоро Александр Михайлович приедет». Девушки убежали на кухню, а Митя открыл один глаз и вслед Карине, наверное, недовольно что-то пробормотал и зажмурился. Данияр только улыбнулся и сел за стол в гостиной. Девушки прекрасно знали, что старший ворон приедет сразу с работы, не зайдя домой или в какую-нибудь забегаловку, потому и решили приготовить ему поесть. Здесь же, в опустевшей гостиной, воспользовавшись стараниями Мити заснуть, ворон закончил описание сегодняшних событий и теперь читал записи, пытаясь определить, все ли он учел, нет ли каких-то пробелов, а заодно время от времени записывал свои размышления и догадки, касавшиеся того или иного эпизода. За несколько минут до приезда Александра Михайловича Данияр пришел к выводу, что первоначальный план остается в силе. Надо двумя командами приехать по двум адресам, созвониться о синхронном начале операции, уточнить местонахождение пришлых некромантов и одновременно войти в снятые некромантами квартиры, чтобы забрать из них похищенных воронов. Едва он сунул тетрадь с записями на прежнее место, на полку шкафа, как Митя, не открывая глаз, сонно сказал: «Сейчас Александр Михайлович позвонит». Приглядевшись к парнишке-ворону и сообразив, что тот пребывает в дремотном, то бишь по воронье пророческом состоянии, Данияр поспешил в прихожую. Звонок раздался в момент, когда ворон застыл перед домофоном. Старший ворон переступил порог квартиры и с довольной ухмылкой втянул носом запах из кухни. И вздрогнул от нового звонка домофона. Данияр снял трубку, узнал, кто пришел, и снова нажал кнопку. «Иннокентий», — объяснил он. «Александр Михайлович, идите на кухню. Девочки вам там приготовили ужин. А вы?» «Мы весь день кусочничаем да чаевничаем», — усмехнулся Данияр. «Ужинайте, а я пока встречу Иннокентия». Данияр не только встретил городского некроманта, но и немедленно ознакомил с планом спасения воронов, чтобы тот вник в него. А еще спросил: «Иннокентий, вот вертится у меня сегодня весь день на уме. Что это значит, несколько упырей, собранных в одном месте? Смутно что-то вспоминается, но никак не могу вспомнить. По твоей вроде части, не подскажешь?» «Если в связи с нашей ситуацией», — встревоженно заговорил некромант, — «то... один из вариантов, если несколько упырей в куче, а в центре будет человек, то этот человек ничего не будет соображать некоторое время. Они его опустошат. Сознанием он будет, образно говоря, ближе к умалишенному. В старые времена таким образом убивали человека, неугодного колдовским семьям или заказанного кем-то. Похищали, а потом возвращали, но уже неадекватным. И это не считая того, что он будет абсолютно закрыт от мира. Его просто-напросто не найти». Через полчаса они все вместе сидели за столом в гостиной и обсуждали предложение Данияра ворваться двумя группами в квартиры некромантов. «Как я уже говорил, мы берем на себя квартиру, где сейчас содержится мрак», — деловито сказал Иннокентий. «Он нас знает, не будет упираться. А вы поезжайте на квартиру, где держат того бедолагу, пусть хоть очнувшись увидит себя среди своих, среди воронов. Итак, разъезжаемся по адресам, созваниваемся и начинаем операцию. Ничего не пропустил?» «Нет», — покачал головой Данияр и обратился к девушкам. «Будьте настороже. Честно говоря, Руся, я бы не взял тебя, но может понадобиться твоя помощь с нечистью. Поэтому... Митя и Карина, держитесь рядом с Русей, на всякий случай». Карина и парнишка-ворон переглянулись и мгновенно встали по бокам от толмачихи-посредницы. Такие суровые, что, оглянувшись на них, Руся смешливо прикусила губу. Младшие не обратили на нее внимания, а лишь суперсерьезно похлопали ладонями по карманам джинсов, проверяя наличие оружия. «Согласен», — кивнул Александр Михайлович, внимательно слушавший заговорщиков. «Иннокентий, вы как, на машине? Подвезти?» «Я на своей машине», — подтвердил некромант. «Ну, удачи нам!» Один за другим они покинули квартиру. Распахнулась дверь подъезда, выпуская их. И вся компания ошарашенно замерла, едва только выйдя из подъезда. Часть улицы словно оцепенела, очищенная от прохожих каким-то страшным вихрем. И это в 6 вечера. Впечатление этого опустошения не умаляло даже присутствие нескольких человек. На скамейке у подъезда сидела, сутулившись, девушка-алконост. У Данияра дрогнуло сердце, когда он увидел вокруг поникшей фигурки болезненно-зеленоватую дымку, не позволяющую ей двигаться. А когда вгляделся, понял шипение сквозь зубы Карины, оханье Мити и невольно вырвавшийся жалобный стон Руси. Девушка-алконост, несмотря на свою безучастность, была страшно избита. И даже багрово-черную кровь с ее светлых волос не смыли, будто специально оставили. А на границе между приподъездной площадкой и дорогой перед домом стояли 3 человека в черном. Чуть в стороне, ближе к газонам напротив, через дорогу виднелась черная машина. От гневного возгласа Иннокентия за спинами вздрогнули все. «Не жалеть! Это уловка, чтобы ослабить нас! Не жалеть!» Чуть слышно щелкнул мобильник в его руках. Он соединился с кем-то из своих, выдохнул. «Всех сюда! Адрес!» Данияр боковым зрением уловил движение рядом. Не спуская с пришлых некромантов глаз, Александр Михайлович поднял руку. Дотронуться до оберега на цепочке. То же самое сделали Иннокентий и Митя. Карина шагнула ближе к двери и заставила отойти к ней Русю. «Митька, не слух!» — хмуро решил Данияр и, пошевелив пальцами, поудобнее устраивая их в кастетах, снова напомнил парнишке Ворону. «Твоя драка — защита Руси!» И 3 старших кинулись на пришлых некромантов. Самый мощный достался Александру Михайловичу, и Данияр со спокойной совестью даже думать не стал о том, как будет справляться старший Ворон со своим противником. Малорослый противник Иннокентия выглядел не слишком устрашающе, но в первую же секунду стычки попытался компенсировать свое видимое слабосилие метанием в лицо городскому некроманту той же зеленоватой пыли. Иннокентий рыча блокировал ядовитую пыль смешным и глупым на первый взгляд жестом, ладонью, вытянутой в приказе остановиться. Как ни странно, это сработало. Ядовитая пыль зависла будто перед встречной стеной и начала медленно опадать. Удостоверившись, что Иннокентий не уступает противнику хотя бы в колдовском поединке, Данияр все свое внимание перенес на своего соперника. Тот успел получить от него ногой по бедру, правда, Ворон и сам вскрикнул от боли, не уклонившись от кулака в лицо. Хорошо еще только скользнувшего по челюсти. Продолжая драку, Данияр смутно заподозрил, что мимолетная сценка с колдовским поединком Иннокентия и малорослого некроманта — это предупреждение ему. Намек на что-то не очень, мягко говоря, приятное, но на что? Снова загадка, как та, что мучила его из-за упырей. Раздраженный, он полностью сосредоточился на своем противнике. Тот пока вроде как не слишком напирал. И это было 2-е, что мимоходом насторожило Данияра. Но над странностями задумываться было некогда. Одно только и утешало, что не пострадают люди. Пришлые некроманты своими зельями расчистили себе площадку для нападения. Проскользнула мысль, что надо бы Русю отослать назад. Но тут же возникло возражение. Уж лучше пусть она будет перед глазами, чем психовать в неведении, где она и что с ней. И еще одна мысль заставляла его то и дело посматривать на скамейку. Зачем им алконост? Не для предупреждения же воронам, что их ждет далее, в самом деле. В какой-то момент Данияр обнаружил, что противник осторожно, но настойчиво уводит его от подъезда. Удивленный, но старательно прячущий все эмоции ворон обрушился на некроманта, как хищник на потенциальную добычу. И вот тут-то начала раскрываться подлость пришлых. Данияр не сразу бы заметил, что происходит, если бы не отчаянный крик Мити «Дан, слева!». Ворон отпрыгнул из-под кулака противника и взглянул. И рассвирепел. Пока Иннокентий молотил своего противника, мощный успел осыпать Александра Михайловича тем самым зеленоватым порошком, и старший ворон застыл на месте. Впрочем, долго стоять на месте мощный ему не дал. Один удар в голову, и окутанный колдовской дымкой ворон рухнул на асфальт. А воспрянувший некромант принялся бить его ногами по телу и по голове. Оберег не помог, слишком слаб против чужих зелий. Вот оно, невнятное предупреждение поединка Иннокентия и некроманта. Данияр должен был предугадать, что некроманты воспользуются колдовскими приемами, в особенности зная, что среди воронов неопытные. В опасной близости от него просвистел солидный кусок кирпича. Митя не выдержал, где-то нашел и швырнул в мощного. Тот отскочить не успел и зарычал, прыгая на одной ноге. Данияр рванул к нему, ударить в бок, пока тот в слабой позиции. «Данияр сзади!» — завопил Митя, приплясывая на крыльце, а девушки лихорадочно искали у подъезда камни или те же кирпичные обломки. Пригнувшись, ворон едва избежал удара в голову. Развернулся и увидел, как Иннокентий, не оборачиваясь, бросил в сторону поднимающегося мощного горсть колдовского порошка, да еще выкрикнул пару незнакомых Данияру заклинаний. Тот вытаращился на ворона, явно не понимая, откуда пришла беда, и свалился. Мысленно, благодаря Иннокентию, Данияр наконец сумел обернуться к своему недавнему противнику всем телом. Оттого и след простыл. Точнее, не простыл, а постепенно остывал. Некромант мчался к крыльцу, размахивая руками и обсыпая все вокруг себя зеленоватым порошком. Путь недолгий, от дороги перед домом до подъезда. Молодежь на крыльце закричала, завизжала. Карина, умница, втолкнула Русю в подъезд и закрыла дверь. Пришлый некромант взмахнул рукой, и оба младших ворона упали в стороны от двери. На что надеялся пришлый? Подъезд закрытый же. Второго выхода нет. Расстояние шагов 5. Дверь медленно закрывалась перед носом Данияра, который пытался нейтрализовать действие некроманского колдовского порошка, а сам уже задыхался и кашлял, вдохнув зелья. «Отойди!» — нетерпеливо крикнул Иннокентий, отодвигая ворона от двери, а заодно бросая ему в лицо что-то свое, мелкое. «Нейтрализующее?» Дверь натужно заскрипела, выдираемая невидимой силой из пазов. Данияр, машинально опираясь на кирпичный дверной проем из страха упасть, оглянулся, как там пришлый некромант, дравшийся с Иннокентием. Лежит неподвижно. «Беги!» На первом шаге его качнуло нехило. Порошок пришлых продолжал свое черное дело. Противоядие Иннокентия действовало не сразу? Или ворон вдохнул слишком много некроманской пыли? Иннокентий нетерпеливо подтолкнул его в спину. «Куда девчонка побежит? К тебе? Домой?» «Не знаю», — выдохнул Данияр, чувствуя, как освобождаются, наконец, от оцепенения мышцы, и как с каждым новым движением его шаги становятся уверенней. Еще пара шагов, и он бросился вперед, обгоняя нашего некроманта, который бежал не совсем уверенно. Ворон знал лишь, что преследуемая и преследователь побежали на верхние этажи. Данияр добежал до первой лестницы, суматошно размышляя, что может сделать пришлый некромант в такой ситуации. Ну, догонит он Русю, и что дальше? Сбежать-то вместе с ней не сумеет. Взбегая по следующей лестнице, он крикнул: «Что он может с ней сделать?» «Полное подчинение!» — мгновенно откликнулся Иннокентий. Сердце кольнуло ужасом. И знать точно не знал, но слышал о таком. Если пришлый некромант сумеет догнать Русю, он своими порошками может сотворить с ней непоправимое на целых 3 года. На целых 3 года приковать ее к себе душой и телом, сделать рабыней. И даже алконосты не сумеют нейтрализовать его воздействие. У нее есть ключи от его квартиры. А на пороге у него заклинания для входящих только с его разрешения. Руся одна из тех, кому позволено входить. Сообразит ли она добежать до 4-го этажа, только бы не заскочила к бабуле? Пусть она добежит до его квартиры. Заклинание не пустит некроманта за порог квартиры Данияра примерно 1 минуту. Но не больше, поскольку он тоже представитель Чернобога. Но этой минуты Данияру хватит, чтобы спасти девчонку. Только бы она не уповала на бабулину квартиру. Только бы не... Он проскочил третий этаж. Дверь в квартиру Русиной бабули закрыта. Если бы Руся рискнула прятаться от преследователя здесь, она бы была распахнута. Мышцы полностью подчинялись ворону. Он снова мог нормально двигаться. Данияр взлетел на свой этаж, и вот она. Распахнутая дверь в его квартиру. Порог, над которым некромант почти повис, пытаясь прорваться в помещение. А там внутри пятится в комнату Руся. Увидела ворона и остановилась. Тоненькая, махонькая по сравнению с этим проходимцем. Но в руках закрытый зонт, прихваченный с вешалки. Тоже оружие. Но если заклинание не пускает чужака, то ведь некромант может воспользоваться порошком. «Руся, на балкон!» — рявкнул Данияр, очутившись в двух шагах от некроманта. Девушка мигом исчезла из уязвимого расстояния. А ворон стремительно ударил невероятно медленно поворачивающегося к нему пришлого некроманта. Сильные крылья, распахнутые за спиной, заставили Данияра расправить плечи. Некромант удержался на ногах, хотя после удара жестко врезался в дверь квартиры напротив. Поднимался он, совершенно ошалевший от удара, держась за ухо, и ладонь его быстро краснела от крови. Ворон пошел. Не к нему, а на него. Некромант, хоть и был оглушен, догадался, что сейчас будет, и попытался сбежать на пятый этаж. Видимо, понадеялся быстро прийти в себя. Но ворон легко взбежал, взлетел следом и сбросил его с середины лестницы. Некромант оказался живуч и упорен. Огляделся и пополз к двери квартиры Данияра, собираясь переползти через порог. Тот его уже определял как своего. Но на пути встал Иннокентий и пнул его в бок. Да так, что некромант скукожился от боли. Данияр распустился, постепенно успокаиваясь, хоть и дрожа от нахлынувшего адреналина. Посмотрел на болезненно охающего пришлого и спросил Иннокентия. «Что дальше?» «Надо спустить его вниз», — привычно деловито сказал тот. «Мои, небось, уже подъехали. Сейчас заберем его к себе и начнем их всех раскалывать. Что да как они тут затеяли?» «Да с какого хрена?» «Простите, барышня». «Ничего», — сипло сказала Руся, укрывавшаяся за полуоткрытой входной дверью и заплаканная до судорог, с которыми не могла справиться. «А сейчас можно выходить?» «Иди ко мне», — велел Данияр. Теперь он боялся даже оставлять ее в своей квартире. Она переступила порог и метнулась к нему мимо ползающего по полу пришлого некроманта. Прижалась к ворону, а потом и вовсе за него спряталась. Иннокентий хмыкнул, взял пришлого за шкирку и потащил его по лестнице вниз. А когда Данияр усомнился, оставит ли он пришлого в живых, таща таким образом, наш некромант наставительно сказал: «Пусть спасибо скажет, что я не за ногу тащу». Данияр счел, что некромант ответил ему на вопрос и больше не приставал. Там, внизу, у подъезда его ждали вороны, и почему-то он был уверен, что двое других пришлых некромантов им ничего не сделают. Уж на чем эта уверенность зиждилась, он бы не ответил. А когда домофонная дверь пропела свою обязательную унылую мелодию, они все вновь застыли на пороге подъезда. На площадке толпилось огромное количество народу. Все в белом. Алконосты бегали вокруг связанных двоих пришлых некромантов. Несколько девушек врачевали Александра Михайловича, а еще две группы приводили в чувство младших воронов. Посреди этой организованной суматохи стояла Анжелика и прижимала к себе рыдающую девушку-алконоста. Ту самую похищенную, которую сейчас у своей начальницы возмущенно пытались выдрать из рук другие алконосты для оказания скорой помощи. Озабоченные происходящим некроманты из команды Иннокентия стояли чуть в стороне и таращились на творящееся безобразие не смея вмешиваться. При виде своего начальства один неуверенно поднял руку, обращая на себя внимание. Но Иннокентий только раздраженно отмахнулся и направился к Анжелике, все так же таща за собой пришлого некроманта. Алконосты смотрели на это с ужасом, но все же не вмешивались. Данияр и Руся переглянулись. «Ну что, пора выручать своих!» — сердито сказал Данияр и шагнул вперед, успокаиваясь при виде недовольно ворчащего Александра Михайловича, огрызающейся на алконостов Карины и Мити, который морща сдержался за ушибленный затылок. Руся, не отпуская его руки, поспешила следом.